Отплыл метров на 50 вглубь водохранилища, кинул якорь, спустил лестницу на воду и потом вплавь добрался до берега. Отсиживаться на катере не стал. Ведь тормозить в делах, пока все так спорится, самому себе вредить. «Мишань, здорово. Ну, как у тебя тут?» «Хорошо». Кудбич к делу подошел максимально ответственно. За последние несколько дней отрастил себе мешки под глазами, сбледнул от слова «бледный» и похудел, хотя, казалось бы, куда еще больше. Ну, ничего страшного, все через это проходили. Отдых я ему после открытия гарантирую, а пока нам действительно нужно ускориться. Итак, Миша разложил передо мной кучу написанных от руки тех карт и бумажку с перечислением всех позиций меню. Выглядело оно внушительно, вот только просмотреть материалы я не успел. На кухню ворвался барон Ярышкин. «Вась, на пару слов. Опять? Не опять, а снова. Пойдем». Что ж, не я один сегодня бурлил жаждой деятельности. Агафоныч, судя по всему, тоже заразился. История с Малыгиной отлегла от жопы, и теперь он загорелся чем-то другим. Глаза вон аж блестят. «Вася, мне нужны деньги». «Нет». Я сразу же отвернулся и зашагал прочь. «Да погоди ты!» Но Агафоныч нагнал. «Послушай!» «Не-не-не, я все свои долги раздал и больше тебе ничего не должен. Вон!» Я указал на Грету, которая вместе с тырквой как раз пробегала мимо. «Видишь?» «Да, Вась!» «А ноутбук, помнишь? Сам на тебя с неба свалился». «Да, Вася, ёб твою мать! Ты же сам не далее, как сегодня говорил, что нельзя мечтам оставаться мечтами!» Я, конечно, вздохнул тяжело, но все-таки остановился. «Слушаю». «Короче, через пару дней начинается чемпионат по Call of Empire, и мы с ребятами хотим участвовать», — сказал Агафоныч. «Взнос всего-навсего 20 тысяч, но я пустой совсем, а Бобровым родители денег не дают». «Сам себя слышишь?» «Вася, это наш шанс! Мы уже выросли из обычных сетевых пострелушек». «Давно ли?» «Ну...» — замялся барон. «Сегодня? Но это ничего не значит. Нам нужен реальный опыт. Нам нужно учиться играть против серьезных противников. Чего ждать-то? Изжога еще молод, да. А вот мы с салоимитатором для киберспорта уже ветхие старики». Агафоныч продолжил орать про то, что я лишаю его мечты, а я задумался. И что-то такое в голове закрутилось. «А когда начинается ваш чемпионат?» «Послезавтра». «То есть за день до открытия пляжа. А идет сколько?» «Отборочную неделю, а там, если выйдем, то как получится. Если вылетим сразу, то...» «Стоп, дай подумать», — попросил я, замолк на минутку и выдал готовое коммерческое предложение. «Значит так, я проплачиваю тебе и твоим корешам участие в турнире, но за это ты ведешь стримы ежедневно, с 3 ночи и до 10 утра, без перерывов». «Ой, да пытались ведь уже, никто меня не смотрит». «Нагоним людей рекламой», — ответил я. «Аудитория будет, но ты обещаешь мне вести стримы. С 3, — подчеркнул я, — и до 10. В то самое время, когда я буду спать. Ага. Если верить Солнцеву, то надо пережить всего лишь 3 дня. От теста и до результата. Днем, вечером и в начале ночи я всегда буду на виду. В первые дни работы загородный клуб Канелони будет качать как сумасшедший, и вокруг меня соберется настоящая толпа. А вот ночью... Ночью толпа соберется на канале Агафоныча. Пока барон нагибает на виртуальном поле брани, я тихонечко посплю на фоне. А чтобы орловы понимали, что к чему, им я пришлю ссылку на стрим в самую первую очередь. План? План. Осталось только найти деньги на таргет. И, кажется, я уже знаю, где искать. «Согласен», — быстро сказал Агафоныч, пока я не передумал. А я пожал барону руку, сказал ему, чтобы бежал поскорее обрадовать салоимитатора, а сам в наглую первым набрал князю Волконскому. «Игорь Николаевич, здравствуйте». Объяснил ему в 2 словах, что, зачем да почему. Мол, помимо волейболисток, неплохо было бы проспонсировать молодого, но очень талантливого стримера. Вот только... «Я думал, ты насчет аномалий звонишь», — ответил князь. «А ты по какой-то ерунде». «Ты ведь взрослый мужик уже, Василий Викторович. Кто аудитория твоего стримера? Дети? Задроты? На кой черт они нам нужны?» «Мой ответ — нет. И не звони мне больше по такой херне, Канелоне. Расстраиваешь». «Так, вообще-то его светлость прав. Это на меня так череда побед повлияла, наверное. Вот я и перестал думать глубоко. Помнится, один мудрец сказал, что... Неудачи важны для менталиста и помогают ему оставаться человеком. Не помню кто, но мужик явно головастый был. Чтобы остудить голову, я решил остудить тело и пошел мешаться рабочим, плавать среди заколоченных свай. Успокоился чутка, вошел в спокойный рабочий ритм и вернулся на кухню к Мише. Пожалуй, свершений на сегодня достаточно, и где добыть деньги на таргет Агафонычу, я придумаю завтра. Но сегодня есть смысл посвятить остаток дня меню.